добыть сведения о здешних порядках. Он добрался до конторы гранатки, где та распределяла свертки. Люди выстроились в очередь, чтобы обменять камни на еду. А Тон, естественно, пришел с пустыми руками. Гранатка не приняла никаких объяснений. Нет граната — нет пищи. «Только без слюней, пятый!» — раздраженно сказала она. «Ты новенький и должен научиться работать внизу как следует. За ничто и получишь ничто. Лучше иди поищи камень». А то он ушел, усталый и рассерженный. Его руки были в ссадинах и мозолях, легкие забиты пылью. Он был голоден, пустая стена не обнадеживала. Подошел его маленький сосед, жесткие черные волосы, блестящие черные глаза. «Без еды?» — Атон кивнул. «Слушай, приятель, она не даст тебе есть, если ты не добудешь камень. Надо найти гранат». Атона новость не впечатлила. «Знаю», — прорычал он, — «забыл выкопать». Человек доверительно понизил голос. «Ну так слушай, если я вроде как сделаю тебе одолжение, ты будешь мне приятелем? Зовут меня Влом. Если я вроде как дам тебе камень». Атон окинул его недоверчивым взглядом. «Что еще за новости? Человек раболепно горит желанием ему помочь. А вдруг он извращенец?» «Нет, я не такой!» — воскликнул Влом. Атон заметил про себя, что надо быть осторожнее в выражениях. Нетерпеливость человека казалась искренней. Так чего же он хотел? Общения или защиты? Или он пария? Не опасна ли дружба с ним? В желудке у Атона заурчало. Человек мог пригодиться, если у него есть гранаты. Защита — полезный товар. «Возможно», — сказал он и назвал свое имя. Влом сунул грязный палец в рот и вытащил сверкающий камешек. Атон с трудом сдержал удивление. Хотя где еще нагому человеку хранить в безопасности полудрагоценные камни? «Вот», — сказал Влом, протягивая влажный гранат. «У меня один лишний. Сходи и получи сверток. Потом возвращайся сюда. Запомни, я сделал тебе одолжение». Через минуту Атон принес камень гранатке. Та взяла его и подозрительно осмотрела. «Поздравляю с добычей», — признала она с неохотой и пихнула ему ногой последний сверток. «Бери, что осталось». Атон отошел, на ходу его раскрывая. Ткань развернулась и упала, пустая. «Тут ничего нет», — сказал он, показывая тряпку. «Я забыла предупредить вас, сударь. Вы слегка опоздали. Еда кончилась». Она повернулась к нему спиной. «Но мой гранат! Ты взяла гранат!» Она даже не обернулась. «Тем хуже. Возврат запрещен». Атон подавил желание схватить ее за спутанные волосы и протащить по острым камням. Неуместность ситуации поразила его. Вот он, совершенно голый, стоит напротив обнаженной женщины, и самое горячее его желание — выбить ей зубы. Но он не посмел. Он не был уверен, что старшой не встретит его одного, в случае чего он не дал бы отпора жестокой иерархии.